Глава 18. Лишь только Беруни и глава государственной канцелярии покинули юрту, султан обессилел. Долго лежал он, не шевелясь. Думал, вспоминал. Вчера перед заходом солнца прибыл он сюда, на эту поляну среди холмов. Кладбище было рядом, но такое соседство не помешало почувствовать облегчение. Боли в боку, кажется, смягчились. Ноющая ломота с беспрестанным ознобом во всем теле вроде бы отпустила. Зажглась в душе свеча надежды, и хоть мигала она, но теплилась. И когда со стороны кладбища послышался голос муэдзина, призывающего к молитве, султан прослезился умиленно. Голос звучал так чисто, так сильно и четко, что думалось, этот голос и эхо его в горах неспосланы именно ему, снисходят с небес, позволяют надеяться. И потому в памяти ожило воспоминание об отце. Тогда Махмуд был еще молод. Отец, эмир Сабуктигин, дай ему Аллах благополучие в загробной жизни, начал поход в Нишапур. Как и сейчас стояли теплые весенние дни. Путь в Нишапур тянулся среди невысоких холмов и зеленых лугов. Войско шло в радостно приподнятом настроении. Во время вечерних остановок в шатрах знати устраивались пиры с участием самых прославленных музыкантов, певцов, поэтов. Однажды, когда дошли до Хаксора, Нишапур был уже недалеко, случилось нечто поразительное. Сабуктыгин вдруг всех обогнал, ускакал вперед, пропадая из глаз меж холмами. Удивленные военачальники не знали, то ли догнать эмира, то ли оставить его в покое. А эмир все скакал и скакал. Поднимался на один холм, осматривался с его вершины и потом скакал к следующему. Наконец, на одном из холмов остановился, будто нашел то, что искал, спрыгнул с коня и, пав на колени, принялся целовать землю. Молодой Махмуд, догнав отца, увидел у него в руках большой железный кол. На глазах сына отец весь в слезах поцеловал этот кол, а потом обратился лицом на запад и стал совершать намаз. Все были удивлены. Отец же читал одну молитву за другой. Наконец провел ладонями по лицу, поднялся с колен. Отдал громкий приказ поставить на верхушке этого холма, где он нашел железный кол, палатку, зарезать баранов, дабы угостить войско. Когда вечером после захода солнца собрались у него военачальники, рассказал он о случае, что произошел с ним в давнее время, когда его купили как раба на бухарском рынке. Перекупщик был очень скуп. По дороге в Нишапур пала под ним от жары кляча, так седло и сбрую он тогда навьючил на Сабуктигина и погнал раба по бескрайней палящей степи. Согнувшись под ношей, босой, — рассказывал отец, — наступая на колючки, шел я неделю, теряя силы. Таких мук пусть никому никогда не пошлет Всевышний. Дух покидал уже мое тело, когда однажды вечером мы сделали привал вот на этом самом холме, где вы сидите. От меня осталась лишь тень. Не мог проглотить глотка воды. Дошел сюда и упал. Гладил истерзанные свои подошвы, не спал до самого утра, плакал и просил Аллаха, чтоб прервались мои страдания, быстрее исполнилось то, что выпало мне на роду. К утру усталость победила, я задремал, и приснился мне сон. Ко мне подошел белый-белый старик, в руках палка, на голове пышная челма. «Эй, раб Аллаха!» — воскликнул он. «Почему ты обращаешься к небесам с такими стенаниями? Почему хочешь умереть?» «О, святой отец! Если не мне, то кому же стенать? И не лучше ли смерть, чем такие страдания?» «Аллах с теми, кто терпелив», — сказал седой старик. «Я слуга Аллаха, пророк Хызр. Будешь терпелив, и освободит тебя Всевышний от всех несчастий, и станешь ты удачлив, и будущее твое будет светлым. Тебя ожидает корона великого государства. Будь терпелив, сын мой, будь терпелив». Проснулся я, прослезился. Хотя рассвет близился, люди в караване еще спали. Встал, совершил омовение, принялся за молитвы. После каждой боль в теле утихала. 50 молитв сотворил. Такую силу в себе почувствовал, что оставшуюся до Нишапура дорогу бегом, словно конь, пробежал. Через 2 дня мы пришли в Нишапур. Перекупил меня там эмир из войска семьи Самани. Эмир Алитыгин. Пусть Аллах обережет его дух. Он был способным и храбрым военачальником, а еще великодушным человеком. Он полюбил меня и приблизил к себе. Я служил ему честно, в битвах не скрывался за чужими спинами, оправдал хозяйскую хлеб-соль. Ну и, согласно пророчеству Хызра, стал вот сам хозяином. Со вчерашнего вечера султан Махмуд жил в ожидании чего-то необычного. Рассказ отца не шел из памяти. Казалось, что пророк Хызр придет во сне и к нему, сыну Сабуктыгина, и напророчит исцеление. Султан лежал тихо, закрыв глаза, беззвучно в мыслях обращался к небу, просил избавить от болезни. Несколько раз мерещился ему в темном углу юрты, куда не добирался луч света, белый старец. Он ловил его взгляд, вроде бы даже слышал тихий, ласковый голос, но стоило приоткрыть веки, благообразный старик исчезал. А сейчас вот шелковая занавеска у входа качнулась. Показался белый старец с посохом в руках, весь белый от пят до челмы, благообразный. Нет, это не старец, а сам Хызр. И лицо его светится, и лучи этого света достигают султановой постели. Хызр остановился у порога, что-то произнес шепотом. Не расслышать было. О, милосердный Создатель! Неужели и это сновидение, только сновидение? Открыть глаза. Но добрый светоликий старец опять исчезнет. Нет, султан не откроет глаз. Говорите же, благодетель, говорите, раскройте ладони для молитвы. Пусть грешный раб Аллаха выздоровеет. Возьмите меня под покровительство свое, исцелите, и я день и ночь буду взывать к Аллаху об отпущении грехов, и всю жизнь, всю оставшуюся жизнь посвящу служению Всевышнему. Покровитель правоверных, пробудитесь. Голос святого Хызра тих. Волшебно ласков, а этот возглас гремит в ушах. Но, может быть, Хызр умеет говорить и так, хрипло и властно? Не открывая глаз, Махмуд зашептал: «О всемогущий, благодарен тебе 1000 раз, ты внял моленью грешного своего раба. Покровитель правоверных, пробудитесь, уже рассвет, люди собрались, не упустить бы нам время первой утренней молитвы». «А-а-а! Это не Хызр, снова это не Хызр, это мой духовный наставник, имам Саид». Все же на душе Махмуда посветлело. «О, наставник, вы явились сейчас мне грешному в образе Хызра. Погладили мой лоб, пожелали счастья, благословили. Это знак свыше, правда? Даст Аллах, теперь я вылечусь, наставник, вылечусь». Имам Саид поднял глаза, воздел белые холеные руки ладонями вверх. «Да сбудется ваше желание. Ежедневно и еженощно будем молиться за вас, покровитель правоверных. Да будут приняты Аллахом наши пожелания. Болезнь, незваный дурной гость, да покинет ваш дом и ваше тело. Аминь». Имам провел ладонями по лицу, наклонился к султану. «Ну-ка, встанем во имя Аллаха, милостивого и милосердного!» Глаза султана блеснули из-под надбровий, будто свечки из глубины темной лачуги. Иссохшее тело его обрело вдруг силу. Осторожно встал с постели, постоял минуту-другую, двинулся к выходу. Возле юрты сгрудились улемы, все в одинаковых зеленых суконных халатах, поверх которых накинуты снежно-белые мантии. Выстроились в ряд военачальники, визири, сановники, столпы веры и столпы державы. Солнце еще не выкатилось из-за горизонта, но верхушки гор вдали начинали окрашиваться в бело-розовый цвет. Ах, как все вокруг жило, цвело, благоухало. Под ногами в высокой траве стрекотали кузнечики. От Авшансая доносилось кваканье лягушек, запахи арчи, степной полыни, полевого осота, дикого лука, мяты. Все они кружили голову. Султан сделал несколько шагов вперед. Ему хотелось с края холма поглядеть на газну, дымившуюся неясной громадой там, за Авшансаем. Его любимый город. Да, великий эмир Сабуктыгин основал газну, но это его, его победоносного султана Махмуда город. Священную газну, украшение мира правоверных, воздвиг он трудом своим, любовью, могуществом. За грядами холмов, а далее за густыми садами, угадывал глаз высокие порталы дворца невеста неба, лазурные купола здания государственных учреждений. Из всех построенных им в Газне дворцов, палат и мечетей султан особо любил невесту неба. Сад Фирус и этот лебедино-белый дворец, чистый, как невинная невеста. Тихие дорожки сада, цветники, омытые серебристой водой из фонтанов, редкостные финиковые пальмы, прозрачные водоемы, отделанные китайской мозаикой, лебеди, павлины, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги, и рядом беломраморные колонны, успокоительно прекрасные пропорции дворца. О, Создатель! Дав мне эту красоту, дворец и райские сады, теперь, когда только бы и жить в покое и счастье, ты хочешь лишить меня всего этого. Но тогда что же судьба султана Махмуда Газнийского, того, кого называют покровителем правоверных и десницей Аллаха, такая же, как вон у тех нищих и коллег, которые бредут на кладбище Мазари Колон? И конец одинаков? Холодная могила? Но тогда почему в Коране, в святой книге твоей, сказано: «Властители, тень моя на земле!» Поднял меня выше всех своих рабов, о Творец всего сущего. Но зачем? Зачем? «Принесите паланкин!» Это приказал Али Гариб. Радостно присоединился Абул-Хасанак. «Не спешите, не спешите, я сам, повелитель, просим вас!» Султан не без труда влез в паланкин, откинулся на подушки. Рапят двинулся в сторону кладбища. Рапят — процессия религиозного характера. Впереди шествовал иман Саид, увенчанный зеленой челмой. Шествовал медленно, как сытый гусь, мерным постукиванием посоха задавая нужную скорость общему движению. В желтоватых глазах имама сияло довольство. Даже серебристая борода, что доходила до середины живота, казалось, излучала важность. Еще бы! Ведь никто иной, как он, имам, сумел подчинить себе могущественного султана. Весь мир дрожал при имени Махмуд, а он, наставник Махмуда, теперь его сделал таким, что скажет «ложись», тот ляжет, скажет «встань», вскочит. Правда, султан и никогда прежде не шел против имама Саида. В какой бы край ни ступило победоносное войско, всюду по совету имама строились новые мечети, султан радовал улемов щедрыми дарами. Но никогда прежде не был Махмуд столь покорным имаму, как сейчас. Да он и раньше не отвергал советов и наставлений имама, но если надо было, тайно делал свое. Кстати, и недавно тоже. За этим нечестивцем Ибн Синой послал гонца имама, не спросясь. Вот и теперь ждет его день и ночь. Имаму донесли и о том, что султан освободил другого нечестивца, Абу Райхана Бируни. Решил послать одного гордеца, Абу Райхана, за другим. Этот Абу Али возомнил себя выше Аллаха. Правда, нынче, когда султан завел разговор о Хызре и сказал: «Вы сегодня показались мне в образе Хызра, наставник», видно, прояснилось у султана в голове. Да будет так. Теперь слово имама станет законом для всех. И ни один человек, а уж тем паче нечестивый лекарь, не сможет прибрать к рукам султана. Он его мурид. Он послушник имама Саида. И только имама Саида. Как волнуется под ним паланкин, качается, потряхивает. Хочется закрыть глаза, но нет сил закрыть их. Небо совсем синее, и на синем белые-белые облака, словно лебеди. Нет, не лебеди и не облака. Человек. На нем белый халат. На голове остроконечная белая шапка. О, святой пророк Хызр! Или нет? Это, видно, Ибн Сина, великий исцелитель. Да-да, это он, досточтимый Ибн Сина. Видно, не зря привиделся недавно пророк Хызр. Это ведь Хызр является ему сейчас в образе Ибн Сины. Знак, знамение свыше. Слезы стали душить султана, и он опять закрыл глаза. И тут послышался гул толпы, шумевший как море или как большая река. Нечестивец Малекул Шараб говорил ему: «Хоть всю казну в милостыню преврати, а грехов совершенных с себя не смоешь». А нет. Он, султан Махмуд, оказывается, сделал немало доброго. Вон вся казна пришла. Все, кто может ходить, все правоверные пришли помолиться за него. Только где Бобо Хурмо? Ну, тот, о ком говорил Кутлук Кадам. Где он? Его нужно найти. Всех, кого он обидел, всех нужно найти, дарами выпросить у них себе прощение. О Создатель! Вот когда пришли к нему мысли о справедливости и совести, когда поразил тяжкий недуг. Могучая река грохочет все сильнее и сильнее. В гуле ее различимо пение дервишей, крик слуг: «Берегись, берегись!» Что это они несут на плечах? Чей это гроб? Не гроб пустоголовый паланкин, там наш повелитель. А, повелитель, да благословит Аллах его душу. Совестливый, справедливый был султан Махмуд. Совестливый, справедливый, говоришь? Чтоб и надгробный камень сгорел на могиле такого совестливого. О, Творец! Выходит, это его хоронят, коварные придворные. Говорили, надо посетить могилы святых, а понесли его, его самого хоронить? Но я ведь жив. Хотят живым зарыть в могилу. Султан пробудился, будто вынырнул из кошмара. Отдернул занавески, приподнялся на локтях, выглянул наружу. Слуги, высокомерные столпы веры и столпы державы, укутанные в зеленые и златотканные халаты. Дервиши, гремящие сосудами для сбора подаяний, нищие, протягивающие руки, черные и страшные, словно прокаженные в лохмотьях. Море бушует, река пенится, переполненная, выходит из берегов своих. И впереди высокий купол там, на кладбище. Оглохший, ослепший султан закричал: «Назад! Вернитесь назад!» Закричал беззвучно и потерял сознание.